Дорогие радиослушатели, мы переживаем с вами время великих праздников, 10 дней покаяния, и поэтому будет уместным для нас с вами поразмыслить над этим вопросом. Это верно, что в нашем священном законе нет прямого указания о 10 специальных днях покаяния. Тем не менее, это находится в полной гармонии с многократными призывами пророков к покаянию. Пророк Осия обращается к Израилю со следующими словами: «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьми с собою молитвенные слова и обратись к Господу. Говорите ему: отними всякое беззаконие и прими во благо». Осии 14:2-3. Как прелюдия к 10 дням покаяния приходят 30 дней месяца Элул. Ежедневно звук овечьего рожка призывает к покаянию. Люди отправляются на могилы своих отцов, и мы молимся, чтобы наши возлюбленные умершие стали нашими посредниками. Мы урезаем себе часы сна и бодрствуем в синагогах, молясь о прощении. После этой прелюдии наступают 10 дней покаяния. Это торжественные дни. Ни бракосочетаний, ни празднований в эти дни не происходит. Мы исследуем наши души, чтобы увидеть, как мы стоим перед Богом. 10 дней покаяния начинается 2 днями Нового года. В наших молитвах мы восклицаем: «Наш Отец, наш Царь, мы согрешили перед Тобой». Затем мы отправляемся к берегу реки и символически очищаем себя от греха, выбрасывая в воду содержимое наших карманов. В молитве мы вспоминаем обещание, данное Богом, что Он выбросит наши грехи в глубины моря. В течение 10 дней покаяния приходит суббота покаяния, когда еще раз раздается призыв покаяться. В этот день читается отрывок из пророков, и раввин произносит страстную проповедь, осуждая конгрегацию за все грехи, совершенные в течение года, и убеждая всех покаяться. На 9-й день этих 10 дней покаяния наступает канун Дня Искупления. Наиболее важным событием этого дня является жертвоприношение курицы. Мы размахиваем курицы у себя над головой и говорим при этом: «Это вместо меня, это вместо меня, это вместо меня. Это моя жертва. Эта курица уйдет на смерть, а я войду в счастливую, долгую жизнь. Я войду в покой». Очень религиозные евреи отправляются в ритуальные купальни, где, погружаясь в воду, очищают себя не только телесно, но и принимают на себя этим бремя иудаизма. Религиозные евреи принимают также несколько бичеваний, показывая этим символически, что грех заслуживает наказания. Мы идем на кладбище. Мы спешим в синагоги. Мы раздаем милостыню и пожертвования, веря, что благотворительность спасает от смерти. Затем мы надеваем специальные белые одежды, которые выражают наше желание достичь духовной чистоты. И, наконец, наступает кульминационный момент 10 дней покаяния – День Искупления. Сам Благословенный сказал об этом дне: «Смиряйте тогда души ваши» – чисел 29:7. И мы смиряем наши тела постом, а наши души молитвой. С раннего утра до позднего вечера мы молимся в синагогах. 8 раз в день мы взываем к Богу, вспоминая о наших грехах, которыми мы согрешили перед Тобой. В наших молитвах в этот день мы делаем нечто необычное, чего мы не делаем в течение года. Мы становимся на колени, мы падаем на колени и руки, мы падаем лицом вниз. Таким образом, мы выражаем наше смирение перед Богом и умоляем Его о милосердии. Мы раскаиваемся и просим о прощении наших грехов. Но, увы, после всего, что мы делали в течение 10 дней покаяния, в течение дней Нового года, в течение Дня Искупления, непосредственно после 10 дней покаяния, на 11-й день, когда мы читаем наши утренние молитвы и подходим к 18 благословениям, мы снова взываем к Богу. «Прости нас, наш Отец, ибо мы согрешили. Прости нас, наш Царь, ибо мы нарушили закон». В самый первый понедельник или четверг после 10 дней покаяния мы сознаемся в нашей греховности перед Богом, читая специальные молитвы покаяния. Мы провинились, мы предали, мы обокрали, мы сказали злое. Наши мудрецы учат нас. И ты должен покаяться за один день до смерти. Поскольку никто не знает, когда этот день придет, пока мы живы, пока жива твоя душа в тебе, покайся сегодня, покайся сейчас. Когда приближается смертный час, мы посылаем за раввином или религиозным евреям, чтобы они вели умирающего в молитве раскаяния. В чем состоит смысл этого раскаяния на смертном одре? Это последний шанс у еврея признать свою греховность и попросить Бога о прощении с тем, чтобы избежать наказания в жизни грядущей. Есть одна пословица, в которой говорится следующее. «После смерти нет раскаяния, ибо тогда Бог становится судьей». Раскаяние – наиболее важное занятие для души. Поэтому мы должны хорошенько разобраться в этом вопросе и поступать соответственно. Древнееврейское слово, которое мы переводим как «раскаяние», происходит от библейского слова, означающего «возвращение». Раскаяние есть таким образом возвращение. Грех – это удаление от Бога и Его путей. Раскаивание – это возвращение к Богу и к Его путям. Наш святой закон учит нас, что грех, совершенный между двумя людьми, прощается Богом. Когда виновный просит прощения у человека, против которого он согрешил, и возмещает ему возможный ущерб. Но как Бог прощает того, кто согрешил против Бога? В литургии нашего великого праздника говорится, «Раскаяние, молитва и благотворительность отменяют смертный приговор». Еврейская традиция учит, что курица может быть принесена как жертва за наши грехи. В наших ежедневных молитвах мы говорим, «Итак, да будет тебе благоугодно, чтобы беседа наших уст была подобна принесению жертвы». Так говорит наша традиция. Но что говорит по этому поводу святой закон Божий? Из-за наших согрешений мы потеряли нашу землю, храм был сожжен, и жертва прекратилась. Но Бог предусмотрел достойную замену этой жертве. В книге пророка Даниила мы читаем следующее. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. И по истечении 62 седмин предан будет смерти Мессия, а город и святилище разрушены будут народом вождя. Даниила пророка 9 глава с 24 по 26 стих. Это пророчество заявляет, что Мессия займет место жертвы, и что эта замена произойдет перед разрушением второго храма. Пророк Исаия подтверждает тот факт, что Мессия сам станет жертвой за грехи Израиля. Он говорит следующее. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». От Исаии 53 глава, 6 стих. В одной из наших молитв на день искупления подтверждается, что цитируемое пророчество Исаии 53 относится к Мессии. Эта молитва звучит так. «Он отвернулся от нас, Мессия, наш праведный. Мы в смущении, и нет никого, кто бы оправдал нас. Наши грехи и бремя наших преступлений Он понес. И Он был ранен за наши преступления. На своих плечах Он понес наши грехи. Он снискал прощение за наши преступления, и ранами Его мы исцелились. Тщательное изучение главы 53 Исаии в свете этой молитвы показывает, и это совсем не трудно заметить, что слова молитвы, а также ее сущность, содержатся в 53 главе Исаии. Это служит подтверждением, что 53 глава Исаии есть божественное пророчество о страданиях Мессии за грехи Израиля. В главе 53 Исаии сказано следующее. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят». Но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. От Исаии 53:7-8. Это наша добрая весть для вас, дорогие радиослушатели. Мессия принес самого себя в жертву за наши грехи перед тем, как обычная жертва в храме прекратилась. Мессия — это Иисус из Назарета. Иисус из Назарета — это Мессия. Тот, кто искренне раскается и примет Мессию как своего личного Спасителя, будет благословен Богом и получит прощение за свои грехи здесь, а затем жизнь вечную после смерти. Такой человек может сказать словами пророка Исаии: «Славлю Тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». От Исаии 12 глава, 1 стих. Аминь.